Бенедикт. Птица Феникс. Уже давно Бенедикт не заходил в книжную лавку в старом городе. Он решил пройтись по узким переулкам старого города. Второй день шел мелкий дождь, улицы были мокрыми и пустыми. Бенедикт побродил по набережной и пошел к книжной лавке. Хозяин был рад его визиту, велел подогреть вина и повел гостя в дальнюю комнату, небольшой кабинет. Бенедикт удобно устроился, сняв промокший плащ, потягивая вино с согревающими пряностями. Старичок протянул ему небольшой сверток. «Здесь была одна очень красивая дама. Да, ослепительно красивая, знаете ли. Не удивлюсь, если какой-нибудь художник вымолил у нее разрешение написать портрет». Бенедикт с любопытством смотрел в его хитро прищуренные глаза. «Редкая красота. Несмазливость с кудрями и пустыми глазами. Нет. Эх, мне бы лет 30 долой. Так вот, она передала вам это. Сказала, что эту вещицу вы забыли где-то, а она нашла». Бенедикт взял из рук старика сверток, перевязанный шелковым шнуром, но не стал его открывать. «Как интересно. Спасибо, да, припоминаю, я забыл одну вещь в дворцовой библиотеке. Вероятно, это дама из свиты королевы. Как мило с ее стороны». Старичок улыбался понимающе, Бенедикт ответил на его улыбку. Их беседа, неторопливая и бесконечная, текла, как струи дождя с крыши. Но в груди Бенедикта стало тепло, не только от вина. Ему казалось, что сверток излучает невидимую глазом, но ощутимую волну света. Капли дождя стали реже барабанить по крыше, и Бенедикт засобирался домой. Набросил на плечи почти просохший плащ, сверток положил за пазуху. Он шел домой и чувствовал, как на груди его пульсирует и трепещет тепло, словно это стучит сердце маленькой птицы. Дома, переодевшись в сухое, сидя у стола, он не торопился открывать подарок, словно не решаясь. Потом потянул за ленту, узел развязался. Несколько слоев бумаги, от которой на Бенедикта пахнул почти забытый аромат. Он замер и прикрыл глаза. Ему показалось, что Беатрис касается его щеки кончиками пальцев. В свертке был кошелек. По черному бархату вились золотые и серебряные нити, сплетающиеся в узор. Бенедикт расправил ткань. Птица Феникс раскрыла крылья, словно летя к нему. Та самая птица, что была на тетради, которую Бенедикт когда-то давно, словно в прошлой жизни, подарил Беатрис. Бенедикт прижал птицу к губам. Много дней этот узор создавали тонкие пальцы Беатрис. Бенедикт неожиданно ощутил острое, пронзающее сердце насквозь счастье.